каждую маленькую выщербленку на мраморном камине. Нет, вроде все на месте. И тут ее осенило. Завещание! Завещание, которое отец составил в ее Евину пользу. Вот зачем она должна была охотиться. Неужели она его выкрала? Ева подошла к спрятанному за небольшим полотном коровина маленькому сейфу, где он хранил бумаги. Дверца была открыта, ключ болтался в замочной скважине, но бумаг в сейфе не было. Это не Ольга. Она не знала, где отец хранит ключ от сейфа. Это открыл он сам. Но где же? И тут Ева поняла. Ну, конечно, бумаги были на столе. Он что-то писал. Вот почему его рука так странно... Ольга выкрала бумаги. Она выкрала завещание, опись, все. Я сама допустила это. Я сама дала ей возможность уйти. Ева чуть не зарычала от ярости, выбежала из кабинета и вдруг остановилась. «Надо посмотреть в ванной, ведь с этой дуры станется. Надо посмотреть. Вдруг, вдруг!» Бумаги лежали под ванной, свернутые в трубку. Ева дрожащими руками развернула их и понесла в комнату. «Это опись, да. Слава богу. Вот что-то еще нет, не то. Какой-то телефон. А это? Это тоже не то. Вот! Наконец-то!» «Завещание, слава Богу, оно здесь!» Ева развернула листы, списанные отцовской рукой, и начала читать. Она не верила своим глазам. Снова перечитывала, снова бросалась дрожащими руками перебирать бумаги. Вернулась в ванную. Встав на колени, обшарила пол, но, разумеется, больше ничего не нашла. Да и чего она хочет? Что еще она ищет? Здесь же черным по белому сказано. 4 картины ляльки, а остальное поровну между 3 дочерьми и женой, а коллекцию — государству. Чего же еще? Поровну, — повторила Ева, и сильный спазм сдавил ей горло. Поровну. Марте, которая бросила их всех и уехала с мужем, и навещала раз в 2 года, когда у нее были дела в Москве. Ляльке, которая тоже уже несколько лет не живет с ними, и тоже заходит изредка, и все, что она сделала ему за всю жизнь, подарила собаку, с которой она же, Ева, и гуляет по 3 раза в день. Ольге, которая обманывала, обворовывала, позорила, и ей... Еве, за все, за то, что столько лет терпела в доме эту дрянь, за то, что обстирывала, кормила, заботилась, выносила горшки, делала уколы, отказывала себе во всем, за то, что отдала ему жизнь. Господи, за что? За что он так с ней поступил? Почему в нем не проснулась ни любовь, ни совесть, не жалость. Будь он проклят. Будь проклят за то, что заставил ее в такую минуту пережить все это. Она никогда не простит ему этого. Никогда. Но Ольга... Зачем она это спрятала? Неужели она на что-нибудь рассчитывала или рассчитывает? Неужели она думает, что что-нибудь получит? Ах, Господи, конечно, получит. Если даже спрятать завещание, то по закону она все равно имеет право на свою долю, причем на самую большую. Зачем же она? Ах, да, она, конечно, тоже не хочет, чтобы картины уплыли государству. Но неужели она всерьез думает, что получит хоть одну из них? Ну, нет. Если ее Еву не смог защитить родной отец, она сама за себя постоит. Она знает, что делать, она тоже сыграет свою шутку, и еще посмотрим, чья возьмет. До сих пор она только собиралась, и теперь она всерьез примется за дело. Она сделает все, чтобы Ольгу бросил этот тип, этот кульчи.